Я связалась с ней на Фейсбуке и озвучила свои беспокойства. Я четко дала понять, что хочу всего лишь убедиться, что с Мел все в порядке, и она согласилась передать ей телефон. Отчет персонала клиники Севью. Дата — 17 мая 2022 года. Инициалы сотрудника — Л.В. Пациент вошел в море в одежде и начал отплывать от берега. Неясно, была ли это попытка самоубийства или побега из клиники. Рекомендуется ограничить доступ на пляж для СС. Дневник. Страницы с 32 по 34. Май. Сегодня я вошла в море. Я не хотела. Не с самого начала. Я была на пляже, читала книгу и пыталась не думать о том, что деревья больше не белые от цветов, а ярко-зеленые, и о том, как солнце греет мою кожу. Дни ускользают от меня, как песок сквозь пальцы. Сегодня со мной был Августус. Он никогда не ступает на песок. Предпочитает стоять на нижних ступенях лестницы, позволяя мне ходить по дальней стороне бухты и сидеть на песке, прислоняясь спиной к камням. Может, он, как и Финн, ненавидит песок или пытается дать мне личное пространство. В любом случае, его присутствие было безмолвным, как облако в небе, которое вот-вот закроет солнце. Я никогда не остаюсь одна, но мне так одиноко. Я больше не буду говорить с доктором Сэм. Я не доверяю этой женщине. Она задает мне глупые вопросы, бессмысленные вопросы. Например, чего мне сейчас больше всего не хватает в жизни? Мне хочется заорать на нее. Моих детей. Поначалу я так остро тосковала по мальчикам, мне было так больно, что моя тоска заглушала все остальные чувства. Но я скучаю и по Нел, скучаю по нашим разговорам, по ее восхитительным вдохновляющим речам. Я скучаю по работе, скучаю по моим замечательным сотрудникам, которые работают в поте лица, потому что верят в мои продукты так же сильно, как и я. Я скучаю по энергии, которая была в команде, и потому, как даже в дни колоссальной усталости, когда дети были совсем маленькие и каждая минута сна была на вес золота, эта энергия заряжала меня бодростью лучше, чем кофеин. Я даже по Лондону скучаю. Скучаю по пробкам, по людям, по признакам жизни. Я думала обо всем этом, глядя на море. Было около полудня, и я закончила читать книгу, но не хотела возвращаться домой. В тюрьму. Я смотрела, как волны бились и бились о берег, почти касаясь моих голых стоп. И затем боковым зрением заметила красную вспышку. Повернувшись, я заметила, как два каяка вышли из-за угла бухты где-то в 100 метрах от берега. Люди. Живые люди. Я вскочила с места. Я крикнула, но бухта заключена между утесов и камней, поэтому морской бриз сдул мой голос. И перед тем, как проверить, идет ли ко мне Августус, перед тем, как остановиться и подумать, я мчусь в море. Боже, какое же оно было холодное, ледяное и неспокойное. Течение сразу подхватило мои ноги, но все, о чем я могла думать, это как доплыть до тех каяков. Затем они стали разворачиваться. Я видела, как они гребли веслами между качающихся волн. Они уплывали, но я не могла этого допустить. Я поплыла с новыми силами, гребла и гребла, но двигалась назад, а не вперед. Прилив потащил меня к берегу, и вдруг вокруг меня появились огромные камни. Я увидела, как надо мной поднялась волна, которая вот-вот швырнула бы меня на эти камни. На долю секунды я решила, что, может, не стоит сопротивляться. В тот раз Августус поймал меня своими сильными руками и вытащил на пляж. Он помог мне добраться до дома, и я стояла под душем, пока вода не сожгла мою кожу. В блокноте для доктора Сэм я написала, что всего лишь хотела поговорить с людьми на каяках, но это неправда. Я хотела сбежать, и в один момент, когда вода толкнула меня на камни, мне было наплевать, как именно будет выглядеть этот побег. Я чувствую вкус соленой воды, но хуже этого только надежда. Надежда, которая сейчас мертвым грузом лежит у меня внутри. Буду ли я когда-нибудь свободной? Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Финн. Нелл и я постоянно были на связи. Она рассказала мне про фотосессию. Это было в конце мая, когда никто из нас не слышал ничего о Мел и не виделся с ней на протяжении 3 месяцев. Мальчишки перестали спрашивать, когда они снова увидят маму. Но в каждую из их спален я повесил коллажи с кучей фотографий, на которых они вместе. И я каждый день говорил их, что мама их любит. Честно сказать, это было больно. Я знал, что творилось что-то неладное, но все еще не мог поверить, что сэр Питер и Зара или кто там еще принимал в этом участие. Что кто-то имел столько наглости, чтобы держать Мел в плену и потом заставлять ее делать фотосессии, прежде чем снова заточить ее. Я совершил много ошибок. Я совершил ошибку, когда плохо обращался с Мелани во время нашего брака. Я ошибся, когда судился за полную опеку над детьми. Я ошибался, когда верил, будто Мел способна по собственной воле исчезнуть, не попрощавшись с сыновьями и не сказав мне ни слова. И в этом случае я ошибался. У сэра Питера было достаточно наглости, чтобы так поступить. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 2 июня 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Повторный звонок отцу пациента. Запланирован визит. Доступ на пляж для пациента закрыт на неопределенный срок. Дневник. Страницы с 34 по 36. 6 июня. Отец приехал навестить меня. В этот раз без предупреждения. Никакой картошки фри или сэндвичей. В середине дня он появился в дверях на кухню, в своем обычном сером костюме и белой рубашке.